Мы быстро потерялись в толпе. Походив несколько часов и подивившись некоторым диковинам, купил у турка изумрудного цвета отрез шелка, а у венецианца из Крыма красивые серьги. Будет чем порадовать Дарью по возвращении. На постоялый двор вернулся усталый, пропыленный. Умывшись, улегся на полоте. Постепенно подходили мои бойцы. Каждый хвастался приобретениями. Только одного не было очень долго – Сергея. Мы забеспокоились уже вечером. Знакомых в Киеве у него нет, запить не должен. Сергей меру узнал во всем. Никак беда какая случилась. На совете было решено с утра идти на торг, постараться узнать, в чем дело. Придя после завтрака на торг, я разделил людей по направлениям, чтобы сэкономить время. Уговорились встретиться у ворот. Я обходил продавцов, спрашивал вездесущих мальчишек, разговаривал с нищими. Пока никаких следов. Через пару часов подошел к воротам. Кирилл и Леша были уже там. Как только я подошел, Леша меня сразу обрадовал. «Нашелся Сергей!» «Тогда где же он?» «В темнице у посадника». «За что?» «Подрался с каким-то купцом. Его стража и задержала. Говорят, будет суд». Только не знаю, княжий или посадничий. Час от часу не легче. Сергей и подрался? Для этого должны быть серьезные причины. Хоть на торг ходили и без оружия, исключая ножи, но в драке всякое могло быть. Надо попробовать хотя бы узнать, в чем дело, и попытаться выручить. Не след бросать на произвол судьбы боевого побратима. Расспросив людей, направились к посадской тюрьме. Однако тюремные стражи разговаривать не захотели. Отвечали с каменными лицами. «Не положено, узнаете на суде». «Черт, как все не вовремя!» «Уходите из Киева пора, скоро дороги развезет, совсем застрянем». Пришли на постоялый двор, ребята мои приуныли. «Не робей, мужики, есть у меня одна задумка. Ночью попробую разузнать». Глаза ребят засветились надеждой и любопытством. Говорить я им ничего не стал. Сам еще не знал, получится ли. Чтобы не заблудиться на незнакомых улицах, отправился еще засветло. Нашел тюрьму, сел в сторонке. Дождался темноты, подошел поближе. Здание из камня, стены толстые. Получится ли проникнуть внутрь? Несколько моих предыдущих, скажем так, прохождений, были сквозь деревянные стены и не такой толщины. Попробую. Я прижался к стене, попробовал надавить. К моему удивлению и радости, стена поддалась. Единственное, была более плотной. Если бревенчатая стена давала ощущение киселя, то каменную стену можно было сравнить, ну, не знаю, с плотным холодцом, что ли. Я прошел сквозь стену и попал в камеру. Темно. Лишь над дверью тускло мерцает масляная плошка. Почти все спали, в камере стояла вонь от давно немытых тел, параш в углу, прелой соломы на полу. «Сергей!» – негромко позвал я. В ответ тишина. Я медленно обошел спящих. Здесь его нет. Через внутреннюю стену прошел соседнюю камеру. И здесь не повезло. Снова попробовал пройти в следующую камеру и чуть не попался. Это была комната тюремщиков. Я вовремя сделал шаг назад. Меня не успели заметить. Освещение и здесь было неважным. Придется обойти. Я высунул голову в коридор. Никого. И вышел туда. Прошел по коридору мимо комнаты тюремщиков и сунулся в следующую камеру. Не то, женская. Сделав несколько шагов, снова проник головой в камеру. Здесь спали не все. Улучив момент, когда никто не смотрел на стену, прошел весь. В углу сидел Сергей. С ним в камере было еще человек 10 страдальцев. Когда я подошел к Сергею, тот от неожиданности вздрогнул. «Ты как здесь, Юрий? Тебя из-за меня схватили?» «Нет, успокойся. Сам прошел. Времени у нас мало. Из-за чего тебя схватили?» «Купец новгородский обманывать стал, когда ткань мерил». Ну, я и не сдержался, врезал ему по наглой роже. Приказчики его тоже в драку, я и им насовал. Да стражники неподалеку случились, меня и повязали. Не надо было драку затевать. А уж коли затеял, не надо было позволить себя связывать. Чему я вас только учил? Ладно, дальше-то что будет? Тюремщики говорят, завтра суд. Понурил голову Сергей. Попробуем тебя вызволить отсюда. Говоря эти слова, я пока и сам не знал, как это сделать. Не брать же тюрьму штурмом. Не падай духом. Посмотрим, что суд покажет. По Ярославской правде тебе грозят битье батагами и штраф. Со штрафом дело хуже. Меньше 2 гривен не присудят. Где их взять? Ума не приложу. Завтра посмотрим, не горюй. Я отошел к стене, постоял немного. Многие арестанты уже спали, положив руки под головы. Сергей задумался, а может и задремал. Я сунулся сквозь стену. В коридоре было пусто. Он еле освещался редкими масляными светильниками на стенах. Пройдя почти весь коридор, свернул налево, пересек пустующую камеру, беспрепятственно вышел на улицу. Темно, пустынно, гавкают собаки, да слышится стук колотушек ночных сторожей. Пора и мне на постоялый двор, полночи уже прошло. Надо выспаться. Неизвестно, что будет завтра, наверняка понадобятся силы. Мои бойцы не спали, ждали меня. Я рассказал, что видел Сергея, пересказал наш разговор. Хлопцы повесили носы. «Всем спать! Завтра мы должны быть сильными и отдохнувшими!» И погасил светильник. С утра, после завтрака, отправились к дому посадника. Небольшая площадь уже была полна народа. Мы протолкались поближе к креслу, пока пустому. Рядом стояли стражники. Со стороны тюрьмы раздался шум. Народ загомонил. «Ведут!» Тюремщики вели арестантов на суд. Было их много. Человек 20, связанных между собой за левую руку одной веревкой. Стражники растолкали толпу. Освободив проход, провели арестантов. Через какое-то время из дома вышел посадник в богатых одеждах. Синий, отделанный бобровым мехом плащ, красные софьяновые сапоги. Из-под плаща при каждом движении выглядывала рубашка из лазоревого китайского шелка с серебряными пуговицами. На голове горлатная шапка, на шее висела массивная золотая цепь, пальцы усыпаны перстнями. Ну, прямо новый русский разлива 92-го года. Посадник, отдуваясь, важно уселся в кресло. С боков его окружили дьяки с бумагами в руках. Начался суд. Дьяки выкрикивали фамилию арестанта, зачитывали его вину, затем выступал потерпевший. Далее выступали свидетели, коли такие имелись. Решения были быстрыми. Никого в тюрьме кормить за городской счет не собирались. Одного, разбойника с черниговского шляха, приговорили к повешению. По другим делам арестованных приговаривали к штрафам или битью кнутами или батагами. До уплаты штрафа арестованный сидел в тюрьме.